Фотоаппарат. Дома у Олли был всего один фотоаппарат. Он принадлежал папе. Без взрослых трогать фотоаппарат запрещалось, но времени оставалось мало, и Олли было не до правил. После обеда она дождалась, пока дедушка сядет за кроссворд и позабудет обо всем на свете, а сама на цыпочках прокралась в папину спальню. Тихо-тихо Олли подошла к полке с фотоаппаратом. Потянувшись за ним, она увидела, что рядом есть еще какие-то вещи. Старая книжка с пожелтевшими заломанными страницами. Пригоршни серебристых монет. И две фотографии. На обеих — мама. На первой мама сидит за столиком на улице с кофейной чашкой в руках и смеется, глядя в объектив. На второй мама держит маленькую Олли, почти так же, как Артур держал свою гармонь. И все. Ни одной фотографии с Олли, ни в школе, ни на батуте, ни верхом на велосипеде. Как будто папа хотел помнить только то, чего вовсе не помнила девочка — маму и океан секретов. Он застрял в том времени, а все, что было после, стало для него одним большим слоном. Олли схватила камеру и выбежала из комнаты. Следом, помахивая длинным хвостом, поспешил Фредди. «Дедушка!» — крикнула Олли. «Я буду во дворе!» «Хорошо!» — отозвался дедушка. «Только смотри, не простудись, там ветер! Надень шлем, если полезешь на...» Хлопнула задняя дверь. Олли выскочила на улицу.